Может быть, она и не такова, какую он представлял ее себе в мечтах. Но что он разумел? Вы только посмотрите. Вместо того, чтобы досадовать на то, что его нет, она привела детей, которых он спас от нищеты, и принялась учить их петь псалмы. Он счел такой поступок весьма разумным и в то же время трогательным. Отчего бы мне не обратиться к ней с открытой душой и не попросить помочь мне, — подумал он. Как только псалом был допет до конца, жена поднялась и отослала ребятишек домой. Может быть, она и не заметила мужа, но во всяком случае она не стала ему докучать, и он остался стоять в углу. Мурлыкая вечерний псалом, который она только что пела с малышами, она подошла к кладовке, достала крынку, напилась молока, подкинула дров в очаг и поставила на угли треногий чугунок, чтобы разогреть молока для пивной похлебки. Потом она снова принялась ходить по комнате, постелила скатерть на столик у окна, поставила на стол масло и хлеб и придвинула стулья. Было приятно смотреть на ее движение при этом слабом освещении. Яркие краски ее платья, казавшиеся при дневном свете немного резкими, сливались теперь в единую теплую гармонию. Жесткая ткань казалась парчой. Карлу Артуру вдруг стало ясно, откуда взялся пестрый наряд крестьянок. Они старались, чтобы их платья походили на шелковую и бархатную одежду королев и знатных дам давних времен. Пестрый лиф, пышные белые рукава, чепец, почти совершенно скрывающий волосы. Он был уверен, что подобный наряд носили когда-то самые знатные женщины королевства. Ему также казалось, что какая-то колдовская сила дала ей в наследство достоинство владелец древних замков. То, что другие находили грубым в ее манерах и поведении, сохранилось на самом деле от старинных обычаев тех времен, когда королевы разводили огонь в очаге, а принцессы ходили на реку полоскать белье. Жена налила пивную похлебку в две чашки, зажгла сальную свечку и поставила ее на середину стола, а потом села на стул и молитвенно сложила руки. При свете свечи Карлу Артуру показалось, что лицо ее в этот вечер стало как-то благороднее. Обычное выражение упрямства и самонадеянности юного существа сменилось мудростью женщины, познавшей жизнь, и спокойной серьезностью. И он подумал, что вполне возможно посвятить такую женщину, какую она ему сейчас представлялась, в самые щекотливые и мудреные дела. «Как наивно было считать, что она не поймет меня», — подумал Карл Артур. «Врожденное благородство подскажет ей верный путь». Жена не успела еще прочитать молитву, а он уже сидел за столом против нее, как и она, благоговейно сложив руки. Они ели молча. Ему нравилось, что она как-то по-особенному умела молчать за столом, будто трапеза для нее была нечто священное, дарованное Богом для продления жизни человеческой. Когда этот скромный ужин подошел к концу, Карл Артур перенес стул на другую сторону стола, сел подле жены, обнял ее за плечи и притянул к себе. «Ты уж прости меня», — сказал он. «Я погорячился днем и не сумел сдержаться, но ты не знаешь, как несчастен я был тогда. Не печалься из-за меня, муженек. Не думай о том, хорош ты был ко мне или плох. Все равно ты мне люб, что бы ты ни сделал». В эту минуту, казавшуюся ей, без сомнения, весьма торжественной, она оставила свое далекорлийское наречие и говорила грамотно. И это приятно поразило его. Карл Артур нашел, что слова ее прекрасны. В порыве благодарности он поцеловал ее. Однако этот поцелуй несколько вывел его из равновесия. Ему, по правде говоря, захотелось в этот миг просто целовать жену и не думать более ни о чем. «Я люблю ее до безумия», — подумал он. «Она принадлежит мне, а я ей. Видение это, наверное, будет являться ко мне каждый раз, как только я поднимусь на кафедру. Не бывать мне хорошим проповедником, но неужто это помешает мне быть счастливым с женой в моем собственном доме?» а жена словно разгадала его мысли.